Гештальт. Несмотря на то, что эпидемия официально закончилась, правительство вводит чрезвычайное положение, заявил представитель правительства доктор Габар Ваш. В качестве основных причин он назвал потребность в стабильности и вероятность новых вспышек эпидемии. Мы не знаем, с чем столкнулись, и хотя цифры обнадеживают, мы должны помнить, что окончание так называемого периода одержимости не означает конца борьбы. Мы не можем знать, каковы последствия заболевания в долгосрочной перспективе. Нужно быть готовыми ко всему. Оппозиция встретила заявление с возмущением. «Теперь у них развязаны руки», — сказал оппозиционный политик Дёрт Ретеши. Представители католической и реформатской церквей, а также еврейской общины тоже выразили протест, но не из-за ограничительных мер. Они продолжают придерживаться позиции, что в прошлом году в стране произошла не эпидемия, а несколько случаев одержимости демонами. Телекс. Телекс – независимая венгерская газета. В комнате пахнет слезами. На столе стоит термос, на нем фломастером написано «кофе». Полпачки какао-батончиков из спара, одноразовые бумажные стаканчики и белая салфетка. Стол придвинут к стене. В центре комнаты стулья. Одинаковые школьные стулья, от которых у детей с раннего возраста болит спина. На улице ливень. Ужасный непроглядный дождь. Одежда еле сохнет. Пальто повесить некуда, поэтому они висят на спинках стульев. Сегодня тут 8 человек. «Походи по комнате, найди себе место. Спокойно, будто кроме тебя здесь никого нет. Почувствуй пространство, заполни его». Голос Далмы звучит твердо, но успокаивающе. Она ведет эту терапевтическую группу с марта и чувствует, что дела идут хорошо, несмотря на небольшие трудности. Ей нравятся сеансы терапии, и результаты этой работы будут полезны для докторской диссертации. Иногда за одну такую группу платят по несколько тысяч форинтов, но ее это не волнует. 5 мужчин, 3 женщины. Они ходят по комнате, некоторые даже закрывают глаза. Но все равно не сталкиваются друг с другом. «А теперь остановись, закрой глаза и встряхнись. Встряхни с себя всю тяжесть, все трудности. Пусть груз упадет с твоих плеч прямо на пол, словно камень». Все 8 начинают трястись, с закрытыми глазами, не хотят думать, что они ведут себя нелепо или по-детски. Можно представить, что ты один, будто никто тебя не видит. Светловолосая девушка дрожит всем телом, ее голова наклоняется взад-вперед, но большинство людей просто незаметно трясут руками, как будто хотят поправить часы на запястье. «Хорошо, очень здорово. Давайте остановимся. На нас нет никакого груза, никаких проблем. Давайте сделаем 5 глубоких вдохов и 5 глубоких выдохов. С каждым выдохом грязи в легких остается все меньше и меньше груза». Сама Далма глубоко вдыхает вместе с остальными. Еще вдох, потом еще один. «Теперь можно открыть глаза. Все хорошо. Возьмите любой стул и садитесь. Сейчас мы откроем себя друг другу». Далма всегда считала, что глаза – самое привлекательное, что в ней есть. Они красивого изумрудного цвета. Именно поэтому мужчины смотрят ей в глаза чаще, чем на грудь. Однако сейчас глаза выдают в ней обычного человека. Но люди в комнате все равно считают их красивыми, в то время как в их глазах читается то, что с ними случилось. 8 пар ярких медных глаз устремлены на Далму. «Кто хочет начать?» Уже месяц как плакаты висят на улицах, вдоль шоссе, на парковках, а их уменьшенные копии опубликованы в виде объявлений в крупных центральных и районных газетах. 70% плакатов изображали мужчин, 30% – женщин. Их лица отфотошопили, чтобы создать отталкивающий и зловещий эффект. Плакаты фокусируют наше внимание на медных глазах, как будто эти глаза заглядывают зрителю чуть ли не в душу. «Чего они хотят?» — задает вопрос один из плакатов. «Они опасны?» — спрашивают остальные. «Спрашивают или утверждают?» Конечно, плакаты — это лишь самая осязаемая часть кампании. На телевидении сплошь и рядом обвиняющие репортажи и интервью. Известные пузатые журналисты обвиняют медноглазых в том, что те иностранные агенты присланы сюда, чтобы навести в стране хаос. Они хотят отобрать у людей венгерский язык, вызвать недоверие к венгерским языковым и культурным ценностям. Как и каким образом, это еще предстоит выяснить. Но зачем что-либо доказывать, когда доказательства налицо? Эти глаза сильно отличаются от глаз нормальных людей. Законодательство, естественно, следует за общественными настроениями, которые поддерживаются компанией. Уже приняты первые законы, запрещающие медноглазым людям приближаться к школам и церквям на расстояние 100 метров, работать с детьми или занимать должности в государственном секторе. Уже готовится новый пакет законов, который якобы сделает обязательной государственную регистрацию людей с медными глазами, обязательную сегрегацию их детей в школе и определит дополнительные взносы, которые работодатель должен платить государству после приема на работу людей с медными глазами. Все взгляды прикованы к Тамошу. Тот стыдливо опускает голову, так как знает, что от него хотят услышать. Но говорить он не хочет. Что еще сказать, чего они не знают? Он не может найти слов для того, что хочет сказать. Ишти поднимает руку. Далма кивает. Ишти заикается. Он худой, с растрепанными волосами. Тамаш старается внимательно слушать. Он твердо знает, что история каждого сидящего здесь очень важна, несмотря на то, что рассказ парня не особо отличается от рассказов других. Во вторник на него напали в магазине. Он зашел за минералкой и булочками, и пока стоял в очереди на кассе, подошли двое мужчин. Очевидно, из-за глаз. Один из мужчин был толстым и лысым, на нем была футболка с изображением Великой Венгрии. Гипотетическая прародина венгров. В современном контексте этот термин используется для обозначения земель, входивших в Венгерское королевство. Они были потеряны Венгрией по Трианонскому мирному договору. На поясе висела сумка из искусственной кожи с фигуркой металлического сокола. Другой был одет во все черное и почти не говорил, просто смотрел, не моргая. Толстяк из Великой Венгрии сказал Ишти выметаться из магазина и даже из страны. Чужих тут не надо. Ишти пытался их игнорировать, но они продолжали его оскорблять, а мужчина в черном стоял очень близко, настолько, что Ишти чувствовал на шее его дыхание. Покупатели магазина никак не реагировали. Большинство из них просто отводили взгляд или смотрели в телефоны. А один бородатый мужчина в конце очереди громко оправдывал лысого толстяка. Ишти выбежал из магазина. Он уронил продукты и выбежал на улицу, после чего молчаливый мужчина в черном швырнул колбасой ему прямо в голову. Они думали, что это смешно. «Спасибо, что поделился с нами своей историей», — говорит Далма, и все аплодируют. Тамаш нервно ерзает на стуле, но тоже аплодирует. С тех пор, как видео вышло, все больше людей узнают его на улице. Это и раньше было нелегко, а сейчас уж тем более. Ему надо выговориться. Вот зачем он здесь. Тамаш поднимает руку. Все замолкают и переводят взгляд на него. Он ненавидит их глаза, как и свои. «Меня зовут Тамаш. Многие из вас меня уже знают, а кто нет. В общем, я был одним из первых, кто через это прошел. Первый. Да кто угодно. Дело в том, что я живу с этим уже долгое время, с такими глазами. Кстати, раньше они были карими, такими как...» Тамаш замолчал. Опять он говорит не впопад, надо говорить по сути. «Вы, наверное, тоже это видели. То видео или другие. Мне позвонили примерно за полчаса до того, как оно попало в эфир. Я мало что мог сделать, тогда и я сам впервые увидел себя. Я имею в виду то, каким я был, когда еще был болен. Это было дерьмово. Дети тоже это видели. С тех пор мы не разговаривали. И жена... бывшая жена тоже со мной не разговаривала. Конечно, телевизионщики не знали, что моя жена ушла к оператору. В комнате раздается сочувственный шепот, словно мягкий ветер над пшеничными полями. Ах да, к тому времени, когда я пришел в себя, они уже были вместе. Они сошлись, когда этот ублюдок приходил меня снимать. Я думал, моя жизнь и так была разрушена, куда уж больше. Конечно, я знаю, почему были выложены записи. Это тоже часть компании. Я не понимаю, что с нами не так, но я принимаю это. Хорошо, проблема в нас. Но запрещать моим детям ходить в школу... Тамаш замолчал. Слезы щиплют глаза, но он уже слишком много плакал. Он чувствует себя опустошенным. «Я думал», — наконец говорит он, — «что выколю их, глаза. Тогда я мог бы жить нормально. Слепым, но, может быть. Потому что я чувствую, что меня считают виноватым. Как будто я преступник. Возможно, они простили бы меня, если бы я выколол глаза». Далма откашливается и осторожно говорит: «Мы уже говорили о самоповреждении, это не решение». «Так уже поздно», — огрызается Тамаш. «Потому что тот подонок не только трахнул мою жену, но и выставил мое лицо на всеобщее обозрение. Теперь нет смысла. Ничто не имеет смысла». Тамаш обхватил себя руками. «Мне очень страшно», — тихо сказал он. «Я очень боюсь». Дверь открывается, и в комнату заходит мужчина. Он почти лысый. Макушка блестит от капель дождя. Лицо чисто выбрито. На нем неуверенная улыбка. На мужчине длинный тренч, как у детективов из старых криминальных романов. Тамаш думал, что такие уже не шьют. Мужчина медным взглядом окидывает членов группы. Заметив Тамаша, счастливо улыбается. Остальное время он просто молча наблюдает за группой, слушая признание. Но всем все равно. По его глазам видно, что он такой же, как все. Первые разы большинство людей не разговаривают, а просто слушают. Знакомятся с настроением группы. Собрание заканчивается, и Тамаш уходит одним из первых, как всегда. Однако мужчина останавливает его у двери. «Подожди», — говорит он так, как будто они давно знают друг друга. Он хватает Тамаша за руку, и Тамаш не отстраняется, хотя и не любит нежелательные физические контакты с незнакомцами. Мужчина подыскивает слова. Его губы дрожат от напряжения. «Я видел видео с тобой, когда ты был одержим». «Это болезнь», — злобно отвечает Тамаш. «Это болезнь, а не одержимость, потому что если бы это была одержимость, Тамаш имел бы еще меньше контроля над своей жизнью». «То движение», — продолжает мужчина. «Я тоже ничего не помню, но движение, которое я видел». Мужчина поднимает обе руки и делает ими странный взмах, как будто танцует. Затем отступает и повторяет все это, но теперь его лицо меняется. Это не лицо одержимого, оно более пустое, чем у обычного человека. Он как будто ожидает, чтобы его что-то наполнило. Тамаш в ужасе от этого движения, пугается, потому что узнает его, как будто оно что-то значит. Понимает, что движение что-то означает, но не смеет сказать себе, что именно. Он делает шаг назад, но ударяется о стену. Мужчина дружелюбно улыбается. «Когда я увидел запись», — говорит он, — «я понял, что должен найти тебя, потому что ты тоже это почувствовал. Я делаю те же самые прямо так же, понимаешь?» Тамаш хочет все отрицать. Его жизнь разрушена. Жена ушла, а дети из-за него станут изгоями. И государство, и общественное мнение настроены против таких, как он. К тому же им это на руку, отвлекает внимание от других скандалов. Он ненавидит думать о болезни, о глазах медного цвета. Врачи говорят, что это не пройдет. Они не могут сказать, что является причиной. На самом деле никто ничего сказать не может. Для этого заболевания не было никаких предпосылок. Тамаш стал жертвой просто случайно. Все его мысли были заняты отрицанием произошедшего и попытками найти ответы. И так по кругу. Однако он видел движения мужчины. Он узнал их, потому что это были движения из видео. Движения существа, которое отняло у Тамаша тело. Он видел в них что-то более глубокое, тень смыслов и чувств, которые пока что не мог назвать. Тамаш был уверен только в том, что до сих пор считал это движение своим. Но сейчас увидел и понял, что это не так. У него и этого мужчины было что-то общее. Демон, который завладел ими обоими. «Послушай, эти люди прошли через болезнь. Справедливости ради назовем это болезнью. Потом они возвращаются сюда, к нам. Но кто знает, с какими намерениями. Видно, что они ненормальные. Как они могут быть нормальными? И мы их терпим. Мы просто хотим порядка. Они протестуют против этого. Им от этого лучше? Знаешь, что я говорю? Ну и пошли в жопу. Все до последнего. Если им не нравится, как мы хотим здесь жить, то нам придется либо их выгнать, как кошаков, понимаешь? Либо позволить этим гадам уйти самим». Известный консервативный журналист в дискуссионной программе «Тисташор». «Тисташор» по-венгерски «чистый ряд». Они идут в ближайший паб. Мужчину зовут Золтан. Раньше он работал секретарем в суде, но из-за одержимости потерял работу. К счастью, ему в наследство достались две квартиры, которые он может сдавать в аренду. Он постоянно называет болезнь одержимостью. Поначалу Тамаша это беспокоит, но постепенно он привыкает. Тамаш слушает Золтана, следит за его движениями, и внутри будто что-то переворачивается. Важны не слова, а присутствие. Золтан тоже это чувствует. Между ними есть нечто, что невозможно назвать. Узы, связывающие одно сердце с другим. Они снова берут пиво, и Тамаш замечает, что бармен плюнул им в стаканы. Мужчине все равно, что Тамаш это заметил. Он даже улыбается. Такое бывало с Тамашем несколько раз. Он не мог заступиться за себя. Знал, что слабее. С тех пор, как Тамаш выздоровел, он перестал быть равным другим. В некотором смысле потерял свой гражданский статус. У него есть только обязанности и все меньше и меньше прав. Он и сейчас ничего не сказал. Знал, что не способен. Фразы «ты что о себе возомнил?» или «обновите мне напиток, пожалуйста?» или «сам это выпьешь?» в любом случае не сработают. Ничего не сработает. Тамаш несет стаканы к столу и ставит их перед Золтаном. «Они плюнули туда», — говорит он. Золтан кивает, как будто это совершенно естественно. «Я не знаю, что нам делать», — говорит Золтан, и Тамаш понимает, что он не про пиво. «Я планировал поехать за границу, сбежать, но я не знаю других языков, только венгерский». Это было характерно для болезни или одержимости. Заболевание появлялось только у тех, чей родной язык венгерский. Две трети одержимых не говорили ни на каком другом языке, кроме венгерского. Их стигматизировали за то, что они якобы хотели испортить язык, сделать его языком чудовищ. Ведь кто захочет говорить по-венгерски, если сам язык заражен? «Я тоже не знаю», — сказал Тамаш. «Хотя я немного говорю по-английски, но совсем чуть-чуть, недостаточно хорошо». Он все пристальнее смотрит на Золтана и больше его узнает. Движения и слова становятся все более знакомыми, словно Золтан — старый друг или родственник, которого ты рад видеть спустя много лет, будто брат. Сердце Тамаша забилось быстрее. Почему? Он сам не понимает, не знает. Он тянется к стакану с пивом, старается не думать о том, что туда плюнули. И словно в зеркале, Золтан тоже протягивает руку, и они одновременно касаются стакана. Стакан приятно влажный и прохладный. Оба держат его в руках. Не сжимают, а просто держат. Словно стекло или холодное пиво были посредниками между двумя кипящими сердцами. Стакан затрещал, и его стенки треснули, будто кто-то ударил им по столу, хотя ни Тамаш, ни Золтан ничего не сделали. Стекло продолжает трескаться, и пиво медленно и ленивой струей выливается на стол. Затем ручеек превращается в целую реку. Трещина продолжает бежать вниз по стенке стакана, и пиво полностью выливается на стол. Тамаш и Золтан смеются. «Твою мать, вы чего делаете?» — кричит на них бармен из-за стойки, но им все равно. «Я живу неподалеку», — говорит Тамаш. Они бегут под дождем. Золтан показывает бармену средний палец и бежит за Тамашем. Это как снова стать молодым. Дождь пробирает до костей, но все вокруг сверкает от капель. Такое живое, мерцающее. И теперь они оба чувствуют, что впервые за несколько месяцев смогли увидеть. Увидеть мир таким, какой он есть, рассеять болезненную пелену перед глазами. Квартира Тамаша пуста, без детей это ощущается более остро. Все здесь напоминает о старых счастливых временах и также о месяцах одержимости. Тамашу хотелось бы переехать, но он не может найти другую квартиру или продать эту. Его особенно беспокоит то, что он знает, что оператор тоже был в этой квартире. Здесь он трахал жену Тамаша, здесь он украл жизнь Тамаша. Но сейчас это не имеет значения. Они с Золтаном заходят в квартиру, и Тамаш впервые чувствует, что вернулся домой. Присутствие другого мужчины делает это место домом, а не просто крышей от дождя. Они снимают пальто, обувь. Золтан осматривает квартиру. «Красиво тут», — говорит Золтан. «Да», — отвечает Тамаш. «Да». Он не уверен, что это хорошая идея, не уверен, что это правильно. Он знает, что лжет себе. Это единственное правильное решение. «Иди сюда», — говорит Тамаш. Они входят в комнату. Все выглядит так же, как и тогда, когда Тамаша здесь заперли. Здесь, конечно, убрались, проветрили и все продезинфицировали. Но на люстре все еще остались следы. Тамаш был там, наверху. Как это вообще возможно? Как можно противостоять гравитации? Нигде не было мебели. Зачем приносить ее обратно? Все вещи просто исчезли из его жизни. Зачем заполнять пустоту? Чтобы снова все потерять? За окном стучит дождь. Они стоят вдвоем в этой пустоте. И Тамаш понимает, что это священное место. Он знает, что в этой комнате не нужна мебель. Нужен только он. Он и Золтан. «Ты чувствуешь это?» спрашивает Золтан. Тамаш кивает. Золтан раздевается в темноте. Сначала рубашка, потом брюки. В карманах звенит мелочь. Дальше он снял носки и, наконец, трусы. Он стоит в темноте перед Тамошем полностью голый. Тамош чувствует, что ему тоже нужно раздеться, но конечности стали ватными от волнения. «Это правильно?» — спрашивает он себя. «Это можно делать. Мужчины могут быть обнаженными друг перед другом только в определенных ситуациях». Потом он понимает, что это уже не имеет значения. Они оба изгои. Тамош вспоминает плевок в пиво. Он раздевается. В комнате холодно, но им все равно. Оба ждут друг друга. Тамош чувствует, что-то все еще не на месте. Чего-то не хватает. На ум приходит Далма, группа поддержки. Он закрывает глаза и начинает искать свое место в комнате. Тамош не думает, ни на что не обращает внимания. Просто перемещает тело в пространстве, забывая, что он нечто большее, чем тело. Что он личность. Нет, теперь он никто. Он просто трафарет. Найдя свое место, он найдет и функцию. Золтан понимает, что делает Тамош, хотя он только сегодня присоединился к группе. Золтан закрывает глаза и начинает искать свое место в комнате. Просто нужно почувствовать верную точку. Они оба находят ее. Тамош и Золтан чувствуют, что внутри них что-то меняется, но не могут сказать это вслух. Как это возможно? Они чувствуют то, что не чувствовал ни один человек на планете. Они двигаются одновременно, хоть и не видят друг друга. Это не обязательно. Они двигаются сами по себе. Некоторые из их движений можно было видеть раньше по телевизору в слитых видеороликах. Других движений никто не видел, кроме оператора, который отобрал у Тамоша жену. Мужчины танцуют в пустой комнате. В этих движениях есть что-то особенное. Оно больше их и в то же время меньше. Это новая форма надежды, контуры которой начинают вырисовывать Золтан и Тамош. Они повторяют одну и ту же последовательность движений снова и снова. Тела двигаются самостоятельно, пока не устанут мышцы. Тамош падает на колени и смеется, потому что ноги уже едва его держат, но он чувствует себя свободным, как будто утраченный контроль возвращается к нему в новой форме. Рука Золтана совершает еще несколько движений, а затем он тоже падает на пол. Потный, весь дрожит и одновременно смеется. В этот момент Тамош чувствует себя немного меньше, чем раньше. Что-то внутри исчезло, и он не знает, будет ли ему этого не хватать, потому что не может даже определить, что именно пропало. Стало меньше, но меньше — это не всегда плохо. Неважно, куда исчезла эта неизвестная субстанция, поскольку не факт, что душа человека — море, наполненное соленой водой. Нет, душа может быть и как комната. И, возможно, в этой комнате есть двери, которые сейчас не заперты. Они открываются друг другу. На мгновение забывают, кто они. Ни прошлое, ни неопределенное будущее не имеют значения. Удовольствие тоже не имеет значения, потому что удовольствие — это саморазрушение. Тамошу понравилось, и он знает, что вскоре это повторится снова. Почему нет? Зачем препятствовать тому, что приносит радость? Позже они лежат. Приятно знать, что наконец-то рядом с ним кто-то есть. Они не хотят говорить о том, что только что произошло. «Может быть, поговорим позже», — думает каждый про себя. Но сейчас у них есть тема поважнее. «Ты почувствовал? Оно бесконечно», — говорит Тамош, содрогаясь от мысли, что всего за несколько часов он оказался здесь с этим человеком, и тщательно выстроенное отрицание, в котором он жил до сих пор, теперь так легко разрушается. Тамош так легко принимает, что он не болен, а одержим. И так легко начинает жаждать безопасности внутри этой одержимости. «Танец?» — спрашивает Золтан. «Ты не против, если я закурю?» Тамош жестом показывает, что ему все равно. «Между нами в комнате были пустые места», — говорит Тамош. «Мне казалось, что я ощущаю их, как будто там кто-то стоит». В руке Золтана вспыхивает пламя, когда он закуривает сигарету. Золтан улыбается. «Я чувствую это уже несколько недель», — говорит он. «Пустоты в моей жизни. Места, где кто-то должен быть. Но, наконец-то...» «Я встретил тебя». После этого Золтан больше не возвращался к себе домой. Все происходит вполне естественно. Он покупает себе зубную щетку. У них общие туалетные принадлежности. Золтан звонит агенту по недвижимости, чтобы тот выставил на продажу одну из квартир. Все хорошо. Все хорошо. Жизнь так естественно движется от одного этапа к другому, что Тамош этого даже не замечает. Он просыпается утром, и рядом кто-то есть. Они каждый день вместе завтракают и часто даже не выходят из квартиры. Они заходят в ту самую комнату два, иногда три раза в день. Хотят нащупать пустоту. Пытаются найти то, чего не хватает, совершая движения, которые их объединяют. Конечно, они оба знают, что этого недостаточно. Сейчас это не имеет значения. Может быть, поэтому Тамаш не замечает опасности. Обычно он очень внимателен, но не сейчас. Недостаточно. Ему надо пойти на почту и забрать заказное письмо. О новых ограничениях им всегда сообщают в таких скучных, громоздких письмах. Тамашу наплевать на них, но если он не заберет письмо, его накажут. Тамаш стоит на автобусной остановке, чуть дальше от края тротуара. Это в прямом смысле спасло ему жизнь. Это нападение и его болезнь, одержимость, чем-то схожи. Оба одинаково неожиданные и резкие. Позже Тамаш подумает, что это могло произойти, потому что он на секунду снял солнцезащитные очки, пока ждал автобус. Они могли увидеть его глаза, узнали его, потому что видели по телевизору. Да, наверное, поэтому это случилось. Автобус с громким ревом подъезжает к остановке. Тамаш лезет в карман за проездным, потому что в этом автобусе посадка через первую дверь, и тут он чувствует, как земля ускользает из-под ног, а дыхание перехватывает. «Эй!» — крикнул бы он, но его тело умнее. Он хватается руками за воздух, чтобы найти за что ухватиться. Что-нибудь стабильное и устойчивое. И в это время слышит, как визжат колеса резко тормозящего автобуса. Кто-то кричит в толпе. Может, от удивления, может, от ужаса. И тогда Тамаш понимает, что еще секунда, и он упадет на проезжую часть. Его специально толкнули. Он погибнет под колесами автобуса. Сильные руки хватают Тамаша за пальто. И пусть перед выходом Тамаш думал, что на улице довольно тепло, оно спасло ему жизнь. Четыре руки хватаются за пальто и спасают Тамаша от гибели. Он тут же чувствует боль в плече от удара об автобус. Очки слетают с головы, одна дужка ломается. Тамаш падает на землю, задевая одного из спасших его мужчин. «Его толкнули, я видела!» — кричит женщина в толпе. «Я видела!» Водитель выпрыгивает из автобуса и смотрит на Тамаша. «Вы что, помереть хотите?» — спрашивает он, а женщина из толпы продолжает кричать. «Его толкнули, я видела!» Тамаш чувствует, что его штаны намокли и прилипают к бедрам. Он описался. Один из мужчин похлопывает его по плечу. «Все хорошо». Тамаш пытается встать, но у него трясутся ноги, и все смотрят на него. Челюсть немеет от шока, он едва может говорить, поэтому вместо этого поднимает разбитые очки и тупо смотрит на теперь уже бесполезный предмет. «Надо поблагодарить. Надо поблагодарить за то, что спасли». Говорит он и не понимает, почему не может произнести это слово. «Спасибо, это же так просто». А потом он думает о Золтане, о квартире, где ждут его возвращения и будут ждать каждый день. Если Тамаш умрет, Золтан никогда не узнает, что такое целостность. Он навсегда останется неполным. Тамаш смотрит на мужчину, который спас его. Лысый, с длинной рыжеватой бородой. Ему за 40. Глаза мужчины мокрые от слез. Возможно, он тоже был в шоке, как и Тамаш. Возможно, спасти жизнь так же травматично, как и потерять ее. «Спасибо», — говорит, наконец, Тамаш, будто не своим голосом, и хватает рыжебородого мужчину за руку. «Спасибо». «Его толкнули!» — снова кричит женщина. «Я видела!» Однако никто в толпе не говорит, кто это сделал, и Тамаш невольно думает, что это была сама толпа. Европейская комиссия расследует дело о венгерской плакатной кампании. Еврокомиссар Линда фон Франкенмайер отметила, что комиссия выразила обеспокоенность по поводу того, как правительство относится к гражданам, которые были одержимы. Комиссия в первую очередь расследует, содержат ли плакаты признаки разжигания агрессии против граждан. Параллельно другая комиссия следит за тем, чтобы законы, принятые против свободного трудоустройства пострадавших лиц, не конфликтовали с законодательством ЕС. Проверка продлится несколько месяцев, возможно, даже год. «Это абсурд», — говорит министр иностранных дел и технологических инноваций Ференц Ордаш. «Они понятия не имеют, с чем столкнулась страна в самый тяжелый для нее период. И в этой борьбе мы не получили никакой помощи. Мы убедительно просим Европейский Союз. Если до этого вы не помогали, то и сейчас не надо». Что касается плакатов, он заявил, что они были заказаны не венгерским государством, и поэтому они не имеют к этому никакого отношения. А что касается законов, и чтоб ни один прокаженный даже близко не подходил к школам, все это вызвало возмущение у оппозиии. hvg.hu Венгерская газета. «Походи по комнате, найди себе место. Сегодня в группе 10 человек. Некоторые закрывают глаза. В комнате чувствуется напряжение, да и сама Далма нервничает. Тамаш был не единственным, на кого напали. За последние несколько дней количество нападений заметно увеличилось. О большинстве из них не сообщалось по центральному телевидению, лишь только иногда, когда были сомнения в достоверности источника. Популярные интернет-порталы писали о каждом случае, но это ничего не меняло. Преступников редко находили или забирали под стражу. Большая часть нападений происходила в общественных местах, еще часть в транспорте. Часто все начиналось с оскорблений. В лучшем случае на этом все и заканчивалось. В худшем дело доходило до избиений. У жертв всегда медные глаза. Жертв женского пола больше, чем мужского. Нападения случались всегда, но с появлением плакатов они участились. До сих пор было совершено только одно убийство, причиной которого явно была ненависть к одержимым. Это произошло в апреле прошлого года. Отец убил свою 17-летнюю дочь после того, как она оправилась от болезни, задушил ее подушкой во сне. Он был членом американской религиозной общины «Новой волны». Одержимость и медные глаза считались дьявольским проклятием, и он не видел другого способа спасти дочь, кроме как очистить ее тело от жизни. В суде он сказал именно эти слова, чтобы очистить ее тело от жизни. Однако на следующий день после нападения на Тамаша было обнаружено еще одно тело. Золтан будет Тамаша и показывает ему новости. Затем они обновляют страницу каждые 5 минут, чтобы посмотреть, появится ли что-нибудь. Присоединяются к группам в соцсетях, где люди с медными глазами обсуждают свои проблемы. Обычно там пишут разную полезную информацию. Имя жертвы – Вероника Эрдеи. Она была одержима 2 года назад, затем работала в одной правозащитной организации, в первую очередь расследуя преследование медноглазых людей и ущемление их прав на рабочих местах. На нее напали в парке. Нападавшие связали ей ноги, затем избили, изнасиловали и задушили. После смерти ей выкололи глаза. Разумеется, даже государственные СМИ не смогли умолчать об инциденте. Начальник национальной полиции пообещал, что преступник или преступники будут пойманы в ближайшее время. Медноглазые знали, что против них началась война. Они ищут свое место в комнате. Золтан убедил Тамаша вернуться в группу. Тамаш уже несколько дней не может выйти из квартиры из-за страха. Ведь в любой момент можно потерять равновесие в этом мире. В любой момент вас может сбить автобус. «Хорошо. Теперь стряхнем с себя проблемы. Пусть они упадут, как камни. Давайте сделаем 5 глубоких вдохов». 5 глубоких вдохов. Тамаш думает, что сначала они поговорят об убийстве. Или о нападении на остановке, или о любом другом преступлении против них. Однако первый участник ничего такого не говорит. Ее зовут Ванда. Она цыганка, хорошо образованная, но новые законы постепенно вынуждают ее вернуться к той жизни, которую ведут ее родители. Ванда не сдается только из-за этого. В настоящее время она работает из дома в службе поддержки одной голландской фирмы. Ванда надеется, что новые законы не будут распространяться на иностранные компании. «Два дня назад кто-то шел рядом со мной по улице», — говорит девушка. «На нем были темные очки, но я знала, что он такой же, как и мы. Он был в мешковатой одежде. Это был мужчина, 40 лет. Я обогнала его, но мне надо было остановиться. Я чувствовала, что... не знаю». Ванда качает головой и смотрит куда-то вдаль. «Я не знаю», — повторила она. «Не то чтобы я чувствовала интерес, как к мужчине. Если бы это была женщина, я все равно бы чувствовала то же самое, как будто я его часть. Он мне нужен, этот человек. Он остановился и посмотрел на меня». Тамаш берет Золтана за руку и сжимает ее. «Они не одни такие. Может быть, другие тоже нашли свою пару?» Ванда пожимает плечами. «Но мне нужно было спешить, работа, и я отвернулась от него. Это было трудно, но я сделала это. Он все еще смотрел на меня, а потом сел в автобус. И с тех пор я не могу это забыть. Надо было поговорить. Не знаю, почему это так важно». Тамаш и Золтан раньше не рассказывали группе о своем опыте. Из-за Далмы. В комментариях в соцсетях они прочитали, что ведущие терапевтических групп стукачи. пишут отчеты о работе своей группы, ее участниках и их опыте. Конечно, им следовало бы довериться Далме. Она была такой внимательной и чуткой. У Далмы изумрудные глаза. Таким глазам нельзя доверять. Однако сейчас, возможно, настал момент. Может быть, теперь можно поговорить о том, что произошло между ними двумя. Однако Золтан сжимает руку Тамаша, и Тамаш видит по его глазам, что Золтан против, поэтому оба хранят молчание. После автобуса Тамаш больше не доверяет никому, только медноглазым. Когда сеанс закончился, они подходят к Ванде. Вдруг она такая же, как они. Мужчины показывают ей движение, но от этого у Ванды лишь немного кружится голова, и она чувствует, что упустила что-то важное. Это значимый для Тамаша и Золтана опыт. Такие люди, как они, существуют, но они другие. Возможно, ими овладели другие демоны. Возможно, эти люди сейчас ищут друг друга. Может, каждый ищет свое место среди других. Виктор ждет их около дома. Не то чтобы ждет, просто бесцельно ходит туда-сюда и курит. Он знает, что глупо быть здесь, но сегодня ему негде ночевать, поэтому он пришел. Ждать чуда. Он натянул на голову капюшон и ходит от дерева к скамейке, от скамейки к дереву. Он даже не знает, чего ждет или кого. Когда Тамаш и Золтан появляются в конце улицы, сердце Виктора замирает, как будто по его позвоночнику проходит электрический разряд. Виктор дрожит, он натягивает свитер. Чувствует, как дрожат ребра, но ему плевать. Он невольно думает, что тело — одежда, которую придется снять. Тамаш и Золтан чувствуют присутствие парня еще до того, как видят его. Они останавливаются, словно звери в лесу, и пытаются услышать хищника. Тамаш пихает Золтана в бок и кивает в сторону парка. Золтан щурится, но замечает фигуру парня в темноте. Вопросов нет. Они направляются навстречу Виктору. Ему 20 с чем-то лет, бородатый, с густыми бровями. У него черные растрепанные волосы. На плече спортивная сумка, а в ней вся его жизнь. Виктор улыбается двум мужчинам. У него нет одного переднего зуба. Они ничего не говорят. Это и не обязательно. Они все чувствуют. Они чувствуют, о чем говорила Ванда. Виктор начинает плакать. Это слезы счастья. «Мне очень жаль, я...» — говорит он. «Наверное, вы думаете, что я веду себя глупо, но я видел вас по телевизору и...» Тамаш и Золтан без вопросов обнимают парня. В подъезде на них нападает соседка снизу. Противная женщина. Тамаш с самого начала хотел съехать отсюда именно из-за нее. «Да что здесь такое происходит, господи, прости!» — кричит женщина, когда они проходят мимо ее двери. Ее не смущает, что она регулярно терроризирует соседей своими криками. Но если кто-то другой хоть чуть-чуть пикнет на лестнице, она сразу же выйдет и начнет орать. «Вы так и будете таскать в наш дом всяких придурков? Это что, бордель, что ли? Что вы о себе возомнили?» Тамаш пытается пропустить ее слова мимо ушей. Он опускает голову и смотрит на лестницу. Ступенька, еще одна. 5 глубоких вдохов, 5 шагов. И еще раз. И вот они уже у двери. В квартире тихо. Дверь немного заглушает голос старухи. Оказавшись внутри, мужчины смеются. Сумасшедшая старуха, сумасшедшая старая корга. Виктор сейчас в процессе выхода из-под опеки. С помощью различных государственных программ он окончил институт, который в это время переименовали в университет. Но как раз перед окончанием учебы Виктор заразился. Из-за государственных санкций его шансы на нормальную жизнь были практически сведены к нулю. Время от времени он общался со знакомыми, участвовал в городских программах, но они были ликвидированы, прежде чем смогли успешно завершиться. Иногда ему приходилось ночевать на улице, особенно летом. Зимой он часто находил себе какое-нибудь местечко, хотя из-за цвета глаз это становилось все труднее. Во время одной из таких ночевок увидел по телевизору Тамаша. Виктор невольно повторял руками движения Тамаша, хотя раньше никогда их не видел. На следующий день на него напала тревога. Что-то звало его к себе. Виктор собрал свои вещи и отправился в город. Он не был уверен, просто надеялся, что найдет что-нибудь, что этот зов не покинет его, как многие вещи в его уже прошлой жизни. После нескольких недель поисков, когда Виктор добрался до этого парка, он почувствовал, что его место здесь. Затем в конце улицы появились Тамаш и Золтан, и душа Виктора словно открылась, и его захлестнуло теплыми и обволакивающими чувствами. «Это здесь», — говорит Тамаш и открывает дверь. Они входят в пустую комнату. Виктор сразу нашел свое место в комнате. Тамаш и Золтан более ясно ощущают свое присутствие здесь, а также пробелы в себе. Все трое раздеваются и начинают двигаться. Их уже трое, а значит, и движений становится больше. Они закрывают глаза и чувствуют, как постепенно заполняют свои пробелы. Они стали больше, чем были ранее. Движения усложняются, но если отбросить все мысли, тело само сделает все, что нужно. Оно просто сделает свою работу. Мужчина исполняет свой новый танец снова и снова, и еще сильнее ощущают свое присутствие в этом мире. Они гордятся этим. Они гордятся этой силой. Ночью Виктору предлагают кровать в бывшей детской, но он хочет спать в комнате с Тамашем и Золтаном, потому что боится, что утром они исчезнут, и он снова проснется на очередной скамейке, а потому ложится на пол. Оптическая компания Zeiss в очередной раз попробует исправить цвет глаз людей, страдающих так называемой одержимостью. В прошлом уже было предпринято несколько попыток, но классические контактные линзы могут лишь смягчить характерный медный оттенок, но не перекрыть. Теперь компания Zeiss хочет разработать контактные линзы, которые позволили бы заразившимся людям восстановить первоначальный цвет глаз. Однако, что удивительно, венгерская правовая система против подобных экспериментов. Блок Текма. Когда приходит Вивьен, они уже придумывают название этому явлению. На интернет-форумах распространяются догадки и предположения. Медноглазые пытаются скрыть это от властей, хотя тех интересуют лишь ограничения и ничего более. Вивьен приезжает на поезде. В последнее время она снова стала срывать заусенцы. Она ненавидит эту привычку. Но что поделать? Если ты нервничаешь, небольшая боль не повредит. Наоборот, поможет сосредоточиться. Мягкое, покалывающее ощущение свежей раны напоминает ей о детстве. Может быть, поэтому срывать заусенцы так приятно. В любом случае, она держит себя в руках. После одержимости Вивьен очень быстро навела порядок в своей жизни, хотя к тому времени у нее не осталось ни работы, ни партнера. 32 года упорного труда над своей жизнью отправились на свалку, как будто ничего и не было. Но она не опустила руки. Вивьен встала и продолжила бой. Конечно, легко сказать, надо встать и бороться. Но это же выдумка, до невозможности глупая и простецкая фраза. Куда встать, с кем бороться? А что, если ты не можешь встать даже с кровати, потому что видишь вокруг только безысходность? Какой же смысл идти дальше и, например, искать работу? Практичность Вивьен взяла верх над депрессией, по крайней мере, на какое-то время. Она составляла списки и аккуратно отмечала галочками дела, которые были сделаны. К счастью, у нее был отец. Он тоже поддерживал дочь, когда мог, деньгами или своим присутствием. Вивьен медленно, шаг за шагом, пробивалась обратно в мир живых и нашла работу в школьной столовой, хотя раньше была обычным менеджером в офисе. А потом их всех выгнали из столовой, когда было сказано, что одержимым не разрешат приближаться к школам. В чем была причина, Вивьен так и не узнала. Разве могут они как-то навредить детям? Она уволилась из столовой и внесла новый пункт в свой список – найти работу. В итоге ее устроили в одну велосипедную мастерскую. В последние годы спрос на велосипеды сильно возрос, и количество курьеров-велосипедистов значительно увеличилось. В мастерскую нужен был управляющий. Раньше Вивьен не любила этих молодых курьеров, которые часто привозили в компанию контракты или доставляли готовую еду. Однако теперь они были единственными, кто принял ее такой, какая она есть. Им было все равно, какие у нее глаза. Они часто шутили, и Вивьен полюбила их. Конечно, если на них тоже наложат ограничения, то, возможно, Вивьен снова придется внести в список пункт «найти работу». Хотя Петя, ее начальник, пообещал, что они все уладят, если что. Вивьен не о чем волноваться. Но что такое жизнь, как не череда волнений? Это происходит ночью. Она приподнимается в постели. Вивьен ощущает тяжесть в груди, будто внутри отчаянно бьется птица, пытаясь прорваться наружу. Вивьен вздыхает и чувствует, как что-то ее зовет, что ее место не здесь. Это происходит в тот же момент, когда Тамаш, Золтан и Виктор начинают танцевать в пустой комнате. Теперь их трое. И они достаточно сильны, чтобы их зов дошел до Вивьен. Вивьен нет в тех самых группах в соцсетях, потому что она не хочет считать себя такой, какой ее считает государство. Она не смотрит телевизор и поэтому не видела движения Тамаша. Однако сейчас ей уже не нужен посредник в виде групп или телевизора. Зов — это великая сила, которая превращает крошечную птичку в ее груди в маленького назойливого червячка. Утром маленький червячок начинает двигаться. Вивьен не может успокоиться. Она чувствует этот зов. Она знает, что ей пора идти, что где-то там она найдет свое место. Не здесь, не в этой веломастерской, а там, где ее все любят и принимают, где она может быть самой собой. Ведь так и есть. Это место, ее тело, ее жизнь — все не то. Все это просто компромисс, жертва, которую она приносит на алтарь того, чтобы ей не пришлось жить на улице или в лесу, как бездомному животному. Червячок напоминает ей об этом. «Иди, давай, иди, убегай отсюда». Вот что повторяет червячок, снова и снова не умолкая. Но куда? Подальше отсюда. Однажды утром Вивьен больше не может игнорировать этот голос, эту потребность. Раньше она не понимала, как люди могут зависеть от вещей. От наркотиков, алкоголя, сигарет. От людей. Но теперь она начинает понимать, потому что впервые ее потребность отличается от всего, что ранее предлагала ей жизнь. И это заставляет Вивьен действовать иррационально. И вот на рассвете она собирает рюкзак и идет на вокзал. Она знает, что это выглядит глупо, но что может с этим поделать? Надо идти. Надо. На вокзале Вивьен останавливается перед табло. Она даже не знает, куда идти. Куда ее зовет червячок? Наконец, наугад выбирает город. Червячок одобряет этот выбор. Поездка происходит без происшествий, и только на полпути Вивьен понимает, что не позвонила на работу. Раньше она бы подумала, что это немыслимо. Она сидит в поезде и чувствует себя виноватой, но скорее из-за того, что ей плевать на работу. Совсем недавно Вивьен подумала, что ей не нужна работа. Она навсегда вычеркнула этот пункт из своего списка. Вивьен выходит из поезда. Из-за ее медных глаз на нее пялятся куча людей, хотя там, дома, к таким, как она, все уже практически привыкли. Если бы не плакаты и законы, все бы забыли, что одержимость была подобной эпидемии. Она покупает дешевые солнцезащитные очки у одного уличного продавца. Вивьен идет пешком. Ноги ведут сами. Ее телом управляет червячок. К тому времени, когда Вивьен подходит к дому, там аж Золтан и Виктор уже ждут ее снаружи. С того момента, как она села в поезд, мужчины чувствовали ее приближение все отчетливее, и когда Вивьен добралась до их района, они выбежали на улицу и стали ждать ее. К тому моменту они уже знали, что с ними происходит. Они — гештальт. Все четверо поднимаются по лестнице и снова сталкиваются с безумной соседкой. Видимо, она целый день стоит у дверного глазка и наблюдает за лестницей. От старухи пахнет затхлостью, как будто она сама покрылась плесенью. «Я вызову полицию! Сколько это может продолжаться? Уже и женщину притащили! Развратники! Вы свое получите!» Четыре фигуры останавливаются на лестнице. Их сердца бьются в унисон. Они поворачиваются и смотрят на старуху. Четыре пары медных глаз. Они не знают, зачем смотрят, но знают, что должны это сделать. Все четверо хорошо чувствуют друг друга, хотя мужчины даже не знают имени Вивьен. Сейчас никакие имена не нужны. Они смотрят на женщину, и их лица похожи на те картинки с плакатов. Старуха впервые чувствует, что эти люди — развратники, животные, грязные подонки, отбросы, которых надо расстрелять, могут ей навредить. До этого момента соседка выходила в коридор в полной уверенности, что она выше этих медноглазых, что государство уполномочило ее унижать их, заставлять их чувствовать себя низшими существами, что они никогда не станут нормальными людьми, они всегда будут ниже. Когда эти четыре пары глаз смотрят на нее без сострадания и эмоций, старуха чувствует страх, которого не чувствовала уже давно, может быть, даже никогда. Она так быстро захлопывает дверь, что даже становится стыдно. Почему она должна их бояться? Ведь она же сильнее. Например, может позвонить в полицию когда угодно. Когда угодно. Они входят в комнату, раздеваются. Вивьен ощущает спокойствие. Назойливый червячок замолчал, и она, наконец, может вздохнуть свободно. Ее шаги становятся легче. Вивьен ощупывает пространство в комнате. Когда она останавливается в той точке, которая ей предназначена, она чувствует, что может сбросить с себя прошлое. Вивьен чувствует, что ничто из того, что произошло до сих пор, не имеет значения. Важно только то, что произойдет дальше. Они начинают танцевать, а на втором круге одновременно отрываются от пола. Окна начинают звенеть, как будто над домом пролетает самолет. Книги падают с полки. В шкафу разбивается стекло. В той группе публикуют фото, на котором одновременно можно увидеть или кубок, или два человеческих лица, обращенных друг к другу. И человек, и предмет. Либо одно, либо другое. Трудно сказать, как слово попало в сеть. Возможно, какой-то доцент ЛТ запостил. Он скинул ссылку на соответствующую статью в Википедии о гештальт-психологии, но через несколько дней происхождение слова уже никого не интересовало. Гештальт, форма, фигура. Немецкое слово «гештальт» дословно переводится как «форма», «целостный образ». В какой момент мы прекращаем видеть кляксу и начинаем видеть фигуры? Сколько элементов нужно, чтобы образовалась какая-то форма? И сколько элементов можно разглядеть в одной цельной фигуре? Мы тоже можем быть элементами одной фигуры. В кровати немного тесно для четверых. Они крепко обнимают друг друга и знают, что следующий элемент общей фигуры уже направляется к ним. По словам нашего источника, знакомого с ситуацией, пик заболеваний пришелся на июнь. С тех пор, по его словам, наступила стагнация. На самом деле речь идет о том, что болезнь еще среди нас, но количество новых вспышек пропорционально числу тех, кто пострадал от болезни и после умер по естественным или иным причинам. О том, что это значит, мы спросили вирусолога доктора Андраша Фечки. «Я думаю, что болезни работают совсем не так. То, о чем вы говорите, это область эзотерики. Прежде всего, необходимо исключить, что это естественное заболевание». Телекс Директ 36. Директ 36 – колонка в газете «Телекс», где публикуют в основном новости расследования на тему внешней и внутренней политики. «Походи по комнате, найди себе место», — говорит Далма, но чувствует, что что-то не так. В группе стало 12 человек, много новеньких. Они ходят туда-сюда, ищут свое место и потом останавливаются. Воздух плотный, по комнате сложно передвигаться. Тамаш, Золтан, Виктор и Вивьен тоже здесь, и они не одни. Нет, и более того, они не самые смелые. Мужчина средних лет, очень молодая, слишком худая девушка и Ванда. Тамаш смотрит на них, пока они ищут свое место, и знает, что они и есть единый гештальт. Гештальт, который сейчас ищет свое место, словно птенец в гнезде. Слово «гнездо» уже стало интернет-сленгом. Оно означает место, где участник гештальта пребывал долгое время, и теперь там располагается сам гештальт. «Это тоже можно», — считает Тамаш. «Они тоже способны на это. Но из-за чего?» Тройной гештальт занимает свою позицию. Воздух в комнате становится плотнее. Далма хочет сказать «встряхнись» или «выдохни», но из-за паники у нее будто ком в горле. «Господи», — думает она, — «господи». Ванда и двое ее спутников начинают двигаться. Они выполняют один круг движений. Тамаш и его гештальты в шоке смотрят на эту группу. Движения им не знакомы, но все же понятны. Ванда и ее спутники в торопях раздеваются. Они бросают одежду на пол и снова начинают двигаться. В комнате что-то меняется, становится темнее. У Далмы кружится голова. Вивьен тоже начинает раздеваться, и Тамаш следует ее примеру. Он не может упустить эту возможность. Встреча с другим гештальтом. Все четверо снимают одежду и начинают искать свое место в комнате. Они находят его. Так же легко, как и в пустой комнате дома. Может быть, благодаря Ванде и ее спутникам они более ясно чувствуют друг друга. Они тоже начинают двигаться. Все четверо повторяют движение, а затем еще раз. И перед третьим повторением и они, и гештальт Ванды, чувствуют, что оба гештальта каким-то образом связаны. Это похоже на головоломку. Чтобы найти подходящие части, нужно понять, где начинается один гештальт относительно другого. Готово. Два танца теперь связаны настолько, насколько это возможно в их незавершенности, но этого достаточно, чтобы у Далмы пошла кровь из носа. Семь тел снова и снова выполняют одни и те же движения, и гештальт Тамаша поднимается в воздух, а гештальт Ванды крутится на цыпочках, словно не чувствуя гравитации. Далма начинает кричать и чувствует вкус крови во рту. Как будто какая-то сила хочет вырвать все ее органы, у нее даже кости заболели. Медноглазым все равно. Далма теперь никто, она ниже их. Гештальты дважды повторяют танец, затем все семь человек ложатся на пол. Они беззвучно смеются. Далма отходит в угол, чтобы ее не видели. Она впервые боится своей группы, даже несмотря на то, что они снова стали нормальными, настолько нормальными, насколько это возможно. Далме становится неловко. Она здесь, чтобы помочь, обсуждать все, что происходит с ними. Это тоже нужно обсудить. Это ответственность Далмы. Она двигается к центру комнаты и садится на стул. «Давайте сделаем 5 глубоких вдохов», — говорит она дрожащим голосом и удивляется, что медноглазые ее слушают. Они одеваются и садятся на свои места, но Далма видит, что на нее уже не обращают внимания. Теперь она просто наблюдатель. Медноглазые хотят слышать только друг друга. В гештальте Ванды не хватает одного человека. С ним уже связались, и он едет домой из Азии, чтобы присоединиться к ним. Как и Вивьен, этот мужчина чувствует притяжение на расстоянии. Тамаш чувствует, что в его гештальте не хватает еще двоих. Еще 2 человека, и они станут одним целым. Но сейчас, в эту минуту, оба гештальта осознают, что над ними существует еще более могущественная форма. Что когда они станут едиными, они обретут свою новую форму, и затем все гештальты должны собраться вместе, чтобы создать наивысшую форму. Одинокие медноглазые смотрят на оба гештальта, и все внутри них загорается от желания принадлежать чему-то большему. Один из них встает и молча выбегает из комнаты. Другой записал танец на телефон. Он показывает видео Ванде и Тамашу. Затем с их разрешения загружает запись в одну из закрытых групп в соцсетях. Только дома Тамаш чувствует тревогу. Показать это все на людях было ошибкой. Была ошибкой пойти на эту терапию и показать танец. И прежде всего было ошибкой позволить им залить записи в интернет, даже в закрытую группу. В онлайн-пространстве все распространяется очень быстро, хотя медноглазые до сих пор были сплоченным онлайн-сообществом. Все 4 получают сообщение в мессенджер. «Я 5-й», — говорится в сообщении. «Подождите меня, я скоро буду». Его зовут Арпад. По выслуге лет он вышел на пенсию 2 года назад. Он чувствует зов очень сильно, но он уже староват для путешествий. Суставы начинают болеть, если стоять более получаса. Поэтому он просит точный адрес. Арпад вызывает такси, потому что не любит водить машину. Рефлексы уже не такие, как раньше. Разум еще молод, но тело увядает. Арпад считал, что все это несправедливо. Он работал всю жизнь. Налоги, брак, 2 детей, их воспитание, интрижка с секретаршей и развод с Дёнди. Когда Арпад стал одержимым, в его жизни почти ничего не осталось. За что ему еще и это? Он больше не похож на молодых людей, которые принимают подобные вещи и учатся с ними жить. Арпад знал, конечно, что это нездоровая мысль, ведь он предполагал, что его жизнь действительно скоро закончится. Его рассказ окончен. Это произошло. Как раз тогда, когда Арпад мог бы наслаждаться отдыхом на пенсии, сколько ему отведено. Но он стал изгоем. Покинутый старик. И зачем это было нужно? Почему не раньше или позже? Почему не под самый конец его жизни? Нет. Нет, все должно было пойти наперекосяк именно сейчас. Именно когда он вышел на заслуженный отдых. У Арпада отобрали жизнь. Обычный среднестатистический человек. Человек с мелкими и крупными недостатками – который жил, работал, старался не причинять никому вред, но когда все же причинил, извинился. Такой он был человек. Сейчас Арпад медноглазый, он смотрит на себя с плакатов. О нем говорят в новостях, его старые друзья ему не звонят. Они не хотят видеть его за карточным столом в пивной. Арпад остался один. У него есть только Дёнди, но и она не может быть с ним вечно. Пенсионные годы Дёнди проходят очень активно, и она советует Арпаду сделать то же самое. «Считай это еще один шанс», — говорит Дёнди. «Посмотри на это, как на новый этап в жизни». Но Арпад не хочет нового этапа. Не хочет. Он хочет играть в карты и пить фрёч по вечерам. Слушать новости и жаловаться на новый мир, или выбирать гробы, чтобы внукам не пришлось об этом думать. Арпад все же послушал Дёнди. Он заходит в соцсеть, потому что все еще верит в мир. У него на аватарке профиля стоит фотография с 45-й встречи выпускников, когда они отмечали в Домбаваре. На этой фотографии у него все еще голубые глаза. Однажды ночью он чувствует зов. Сначала это просто отдаленное слабое чувство. Но той ночью, когда Вивьен находит свой гештальт, Арпад чувствует, что его сердце рвется на свободу. Арпаду надо быть там. Он не знает, где это, но ему надо там быть. Там, где остальные. Кто эти остальные? Кто знает, да какая разница. Арпад не видел видео Тамаша, потому что к тому времени уже не смотрел телевизор. Он всегда видел там себя. Все новости о медноглазах были и о нем. Арпад знал, что не будь он таким, он сам бы ненавидел медноглазых. Верил бы плакатам и учился бы ненавидеть этих странных людей. И все же Арпад один из них. Учиться ненавидеть себя не выйдет. Он иногда заходит в группу медноглазых. Это похоже на прогулку по лесу, полному птиц, где каждый кричит о своих нуждах и страхах. Потому что Арпад тоже боится. Того, что он уже стар. И кроме того, он боится, что его лишат пенсии. Он боится, что они ворвутся в его квартиру, убьют его или Дёнди. Пусть убьют его, но не Дёнди. Арпад боится, что он потеряет сознание на улице, и ему никто не поможет, потому что у него медные глаза. Арпад боится, что его толкнут под трамвай, как того бедного ребенка на днях. Тот просто стоял на остановке, и кто-то толкнул его под трамвай. У ребенка были медные глаза. Полиция не поймала даже того, кто убил девушку и выколол ей глаза. Что не так с этим миром? Что произошло? И почему Арпад чувствует себя будто не на месте? Однажды он натыкается на видео с терапией. Как только Арпад видит его, сердце готово выпрыгнуть из груди. «Я умираю», — думает он. Но нет, он не умирает. Он чувствует зов. Арпад начинает быстро печатать сообщение. «Я пятый». И он просит адрес сейчас же. Последний раз он испытывал такое сильное желание, когда впервые был с женщиной, тогда еще хлеб стоил форин 20 филлеров. Филлер – венгерская разменная монета, бывшая в обращении с 1892 по 1999 год. Пока они пишут адрес, Арпад вызывает такси. Он ничего не говорит Дёнди, потому что она его уже не волнует. Есть только зов. Окажись он сейчас у двери Тамаша, это все равно было бы поздно, потому что он и так уже потерял много времени. Арпад говорит водителю, что доплатит ему сверху или даже заплатит штраф. Просто пусть едет. Пусть едет так, как будто завтра не наступит. Арпад боится, что их уже не будет дома, что они исчезнут к тому времени, как он туда доберется. Все четверо ждут его на улице. Когда Арпад видит свой гештальт, его тревоги исчезают, и он снова чувствует себя молодым. Они обнимают друг друга, как старые друзья. Они поднимутся наверх и исполнят свой танец. После этого они станут больше, чем просто друзьями. Они выбрасывают кровать, чтобы спать вместе на полу. 26 апреля разразился скандал, связанный с известным институтом современного танца имени Йоны Делы в Эссене. На одном гала-концерте доктор Михай Фаши, полномочный министр, отвечающий за популяризацию хунгарикумов за рубежом. Хунгарикум. Понятие в венгерской культурологии, широко используемое для обозначения целого ряда явлений, продуктов и услуг, производимых в Венгрии и неразрывно связанных с венгерским образом жизни, венгерскими традициями и культурой, отражающих национальные особенности Венгрии. И посол Венгрии в Германии доктор Аладар Варга увидели, что молодые танцоры института добавили в свою хореографию движения, характерные для пациентов с венгерской так называемой одержимостью. Политики сочли это крайне возмутительным, и МИД Венгрии вызвали к себе посла Германии в Будапеште. Политики заявили, что танцоры сделали посмешище из трагедии венгерского народа. По мнению независимых комментаторов, танцоры задумали свою акцию как политическую, чтобы привлечь внимание к дискриминации людей, страдающих этим заболеванием. Статья из журнала о теории танца «Neuen Beat». Неточный перевод. Танец подходит к концу. Все пятеро уже ощущают форму, которую они вместе создали. Они уже всем нутром чувствуют силу, на которую способны. Но нужен еще один участник. Последний элемент пока отсутствует. Но он должен слышать зов, чувствовать. Когда настанет время, каждый ощутит зов своего гештальта даже на другом конце света. Они обсуждают это в группе в соцсетях. Многие гештальты уже сложились в одно целое. Гештальт Тамаша не самый большой. В одном из гештальтов аж 16 человек, но они еще ищут недостающие элементы. Тамаш определенно ощущает место для последнего человека, чувствует его очертания в пустой комнате. Им страшно. Им страшно, что они не смогут выстроить цельную форму, что не исполнят свою функцию, останутся незавершенными. Они постоянно проверяют телефон в надежде, что это шестой человек. Если им звонят коллеги или родственники, они сразу кладут трубку. У них внутри все чешется, они не могут спокойно сидеть на месте, и говорят с каждым днем все меньше. Однажды Тамаш просыпается и обнаруживает, что кто-то облизывает его лицо. Его это не удивляет, так как он понимает, что означает этот жест. Проходят дни, и с каждым новым танцем становится все мучительнее. Они все четче ощущают свою неполноту. Они не говорят это вслух, а просто решают вместе. Если шестой человек не придет, то они сами пойдут к нему навстречу, потому что не могут оставаться неполными. Не могут. Тамаш чувствует, что они как прайд. Всегда ходят впятером, что даже люди на них оборачиваются. Есть те, кто плюет им вслед, но никто так и не осмелился с ними заговорить. Никто. Они ходят по улицам и ищут направление, куда их тянет сильнее, потому что именно там окажется последний элемент. Это происходит во время поисков. Тамаш поворачивает за угол и видит мужчину, того оператора. Он стоит перед пекарней, курит и что-то рассматривает в телефоне. Они уже встречались на одном из обсуждений эпидемии. Уже тогда ему не понравился этот человек со впалым небритым лицом, редеющими рано седеющими волосами, тонкими обезьяньими конечностями и широко раскрытыми глупыми глазами. Но, естественно, Тамаш ни разу не сказал о нем ни одного плохого слова. Никогда. Ведь этот мужчина нормальный. Нормальный. Как медноглазый может быть против обычного гражданина? Тем не менее, он останавливается перед мужчиной. Оператор отвлекается от телефона и меняется в лице. Тамаш ухмыляется. За спиной у него стоит его гештальт. Тамаш не одинок. Они уже без солнцезащитных очков, потому что их много. Им не стыдно показать миру, какие они. Арпад, который неделю назад думал, что не сможет оставаться на ногах и получаса, ходит по городу уже несколько часов и чувствует себя моложе с каждым шагом. С каждым шагом он все меньше боится. Тамаш хочет сказать что-то угрожающее. Возможно, сейчас он мог бы сказать то, что хотел высказать бармену, который плюнул в стакан. Но Тамаш ничего не говорит. Внутри него лишь гнев. Все те страдания, которые он испытал за последний год, готовы вырваться наружу. Его останавливает жест оператора. Оператор делает несколько движений. Все пятеро знают, что это движение из их танца. Пусть даже в таком бездарном, бессмысленном исполнении. В операторе не чувствуется большой силы, никакого гештальта. Он просто имитирует то, что видел. Но все же... «Вот я, узри меня», — шепчет оператор. «Вот я, узри меня». Тамаш делает шаг назад, вместе с ним и гештальт. Оператор медленно становится перед ними на колени и просто повторяет это бессмысленное предложение. Но все же почему они должны его увидеть? Они должны увидеть в операторе нечто большее, чем он сам? Тамаш ничего не спрашивает и не говорит. Он отворачивается от оператора, которого считал заклятым врагом, и идет дальше, подчиняясь внутреннему зову, потому что с каждым шагом это чувство действительно становится сильнее. Ощущение, что они близко. Дом находится на окраине, практически за городом. Двухэтажный, на пару семей. Эстер смотрит в окно и знает, что они уже рядом. Если приглядеться, можно заметить, как сильно бьется сердце у нее в груди. На ум приходят обезглавленные куры, как они бессмысленно носятся туда-сюда. Так же бьется и ее сердце. Она не выходила из комнаты 4 недели. «Мама не разрешает. Там опасно», — говорит она. «Они убьют тебя, как только ты выйдешь». Она показывает Эстер фотографии. Одна из газет выложила фото убитой женщины. Конечно, детали были замазаны, по большей части. «Этого ты хочешь? У тебя еще вся жизнь впереди. Ты тоже хочешь, чтобы тебе выкололи глаза?» Эстер с самого детства жила в страхе перед матерью. Теперь эти страхи множатся как пласты и наслаиваются друг на друга. Надо бояться воды, ведь в ней тонут все дети. Надо бояться клещей, поскольку они разносят болезни, от которых могут умереть дети. Надо бояться мальчиков, потому что они хотят только одного. Надо бояться девочек, потому что они научат тебя плохим вещам. Надо бояться наркотиков, алкоголя, машин, матерей с маленькими детьми, маленьких и больших собак, незнакомцев и тем более друзей. Ведь чаще всего насилие совершается близкими людьми. Надо бояться врачей, особенно в Венгрии, а тем более за границей. Самолетов, поездов, зарубежных тканей, еды, которая приготовлена не мамой. Есть много других вещей, которых стоит бояться. К тому же у Эстер умер отец. С того времени она боится еще больше. Многие страхи, похоже, подтвердились, когда она подхватила это заболевание. Мама, конечно, считала виноватой саму Эстер. Должно быть, она съела что-то не то или оставила открытое окно на ночь. Люди не заболевают случайно. Для этого нужно что-то сделать». Она высказала это только после того, как фаза одержимости прошла и Эстер выздоровела. Это ее вина. Навсегда. Мама обращала внимание на все, кроме того, что на самом деле чувствовала Эстер. Ее столько раз толкали и били в школе, что через некоторое время Эстер сама начала причинять себе вред. Мама не замечала пореза на ногах и руках Эстер. А если бы заметила, подумала бы, что это нормально. Эстер почти 20 лет, и она еще нигде не работала. Мама не разрешает, это слишком опасно, и Эстер не сможет вынести ту жестокость, которой полна жизнь обычных людей. Разве здесь плохо? В безопасности, с мамой. После первого убийства мама даже не выпускала ее из дома, а когда Эстер захотелось поехать в город на зов гештальта, мама заперла ее в комнате и заколотила дверь. «В городе тебе выколют глаза!» — кричала мама на Эстер. «Ты этого хочешь? Ты тоже хочешь меня бросить?» Потому что Эстер не видела плакаты каждый день. Одного мальчика толкнули под трамвай, девушку зарезали прямо на улице. Нападавший потом рассказал, что принял ее за парня. Но он сделал это из-за цвета глаз. Жертва все еще находится в отделении интенсивной терапии. Эстер тоже этого хочет. Она тоже хочет лежать в отделении интенсивной терапии. Когда они приходят, наступают сумерки. Их глаза светятся в темноте. Эстер видит их из окна. Они идут через соседский участок, продираясь через сорняки. Эстер издает хриплый звук, это даже не похоже на ее голос. Это была она? Он издает этот звук? Это гештальт. Ее гештальт. Она его часть. Мама забрала телефон еще до того, как вышло видео с гештальтом Тамаши. Но она видела, что происходило сейчас с Эстер. И теперь они пришли за ней. Они будто старые друзья. Братья и сестры из другой реальности. У Эстер дрожат ноги. Она чувствует, что стоит на пороге новой жизни. Однако эта новая жизнь полна опасностей. Все опасности, о которых говорила мама, ждут ее за пределами гештальта. Они начинают стучать в дверь, но мать им не открывает. «Нет!» — кричит она. «Нет, я звоню в полицию. Они-то разберутся с вами, им тебя не забрать. Знаешь, что они с тобой сделают?» Эстер не знает, что произойдет. Знает лишь то, что это обязательно должно произойти. Но в ней сидят не только страхи, но и желания. Ее сердце бьется настолько сильно, будто вот-вот остановится. Тело Эстер еле справляется с этим. «Пусти меня, мама!» — говорит Эстер. И в это время она лжет сама себе, что хочет просто поговорить с ними, узнать, чего они на самом деле хотят. Однако ее сердце уже знает, что оно хочет вырваться из этой комнаты, из этой жизни, да даже из этого тела, которое уже считают чуть ли не добычей для окружающих опасностей. «Пусти меня!» — снова кричит Эстер. Ее голос дрожит от гнева. Уж лучше злиться, чем бояться. Уж лучше ненавидеть это все, чем дрожать от каждого шороха. И Эстер ненавидит, ненавидит изо всех сил, и гештальт это чувствует. Она слышит звон стекла. Входная дверь сломана. Далее следуют звуки борьбы. Что-то падает, может быть, мамин телефон. Ей надо бы бояться. Это как раз то, чего мама боялась больше всего. Они сейчас ворвутся сюда, ворвутся. Но как бы Эстер не хотела бояться, когда выламывают дверь, она чувствует только радость. И как только видит свой гештальт, она понимает, что наконец-то обрела дом. Ее мать наблюдает за ними с первого этажа, забившись в угол. Она смотрит на дочь, словно на чужака. Эстер хочет сказать: «Я люблю тебя, мама». Но вместо этого просто улыбается и выходит из дома. Они приходят домой на закате. Старуха уже не выходит на лестницу, боится. Они все взволнованы. Вспотели, во рту пересохло. Они вместе. Они чувствуют силу, которая их окружает. Гештальт завершен. Может быть, они первые. Первые, у кого есть шанс. Они не разговаривают, это больше не нужно. Они входят в комнату, в гнездо. Все без одежды. Никому уже не нужно искать свое место, как будто оно подсвечивается или будто их притягивает магнит. В этот момент, хотя они сами этого не осознают, никто из них не помнит имен, никто из них не помнит даже своего имени. Они останавливаются на своих местах. Шесть сердец бьются одновременно. Это можно увидеть даже со стороны, но им не обязательно это видеть. Они знают. Они начинают танец. Все шестеро поднимаются в воздух с первого раза. На втором кругу их разум очищается, словно засвеченная пленка. Они настолько пусты, что их можно заполнить чем угодно. Настолько пусты, что могут принять любую форму. Настоящий гештальт рождается на третьем кругу. Их разум стал общим. Они чувствуют, что наконец-то нашли силу, которая ими владела. Но чтобы обрести настоящее существование, нужны все шестеро. Это похоже на дух, который наконец обретает тело, но не может в него поместиться. Гештальт чувствует силу. Сила, истоки которой уходят в прошлое. Сила, которую нельзя назвать, но теперь она принадлежит им, а не ей. Но сила по-прежнему бесцельна. Она сама лишь часть чего-то, что еще не родилось. И пока сила не найдет свое место, она полагается на гештальт. Члены гештальта могут посмотреть в глубокое зеркало, в котором обитают их желания. И все они думают об одном и том же. О страхе, в котором вынуждены жить годами. О том, как земля уходит из-под ног, когда тебя толкают под автобус. О шероховатости бумаги, на которой написано, что тебе можно, а что уже нельзя. О медноглазах на плакатах, о плевке в пивной кружке. И в тот момент, когда они принимают, что им больше не нужно жить как люди, их наполняет сила. Они кричат, мечутся в экстазе безумия, потому что наконец-то могут скинуть маску обычного человека. Потому что наконец-то ничто не имеет значения, кроме того, что они вместе. Страха больше нет, потому что следует бояться уже их. А если люди хотят бояться, то пусть боятся. Старуха только слышит их, но не видит. Она бы увидела гештальт, если бы они выстроились перед ней. Они пулей летят на улицу. Они не знают боли, не знают усталости. Они чувствуют, что танец сделал их вечными. Все шестеро с криками бегут по улице, на четвереньках, как волки, в парк, во тьму. Для них ничего не имеет значения, лишь бы превратить свой прежний страх в силу и власть, стать чудовищем, потому что чудовищ боятся все, а чудовище никого. Первый, на кого они натыкаются, это прохожая с собакой. Женщина слышит, как что-то приближается, но не готова к тому, что сейчас произойдет. Шесть фигур бегут ей навстречу, и кажется, что это люди, но лица у них нечеловеческие. Она хочет закричать, потому что все лица как одно похожи на шесть ехидных масок, но закричать она не успевает. Они сбивают ее с ног и мстят ей за то, что они так долго боялись. Но неясно, почему именно ее, почему именно так. Неясно, как и то, что произошло с ними. Собака заползает под дерево и наблюдает, что происходит с ее хозяйкой. Она знает, что ничего не может сделать. Этот Прайд сильнее собаки. Сильнее всего. Прайд возвращается домой к полуночи. В их желудках свежая человеческая плоть. Все шестеро без одежды. В крови с головы до ног. Их невозможно отличить друг от друга. Даже они уже не видят разницы. Они медленно и спокойно заползают в спальню. Довольные, счастливые. Они наконец-то счастливы. Что было раньше, сейчас не имеет значения. Все шестеро ложатся на пол и крепко обнимаются. Нежно облизывают друг друга, немного рыча. И больше ничего не нужно. Они медленно засыпают большой кровавой кучей. И уже невозможно понять, где начинается один и заканчивается другой. Они засыпают. Им снятся другие гештальты.